3.5.1. Направляющие текста и его компоновка. В среднем рекламный заголовок читают в 5 раз чаще, чем рекламный текст. В заголовке обычно концентрируется идея, которую Ростер Ривз называет УТП или универсальным торговым предложением. Точку в конце заголовка ставить не нужно. Если текста предполагается много, то после заголовка необходим короткий абзац, 20-30 слов. Вводный текст, который выделяется на фоне всего остального текста, например, жирным шрифтом или курсивом. В идеале заголовок плюс вводный абзац должны заинтересовать человека настолько, что он захочет прочитать основной текст. Люди почему-то привыкли читать слова направо по горизонтали, и если им предложить освоить другие варианты чтения, например, сверху вниз, справа налево, по диагонали, то они, пожалуй, отложат вашу рекламу в сторону и займутся более полезным делом. Не нужно пускать текст по контуру макета, окольцовывая его, ведь боковые и особенно нижние его фрагменты становятся нечитаемы. Понятно желание творца втиснуть в макет как можно больше полезной информации, 20 раз сказать, что цены низкие, но от этого все равно никакого проку. Если ваша реклама заинтересовала, то телефон прекрасно прочитают слева направо по горизонтали. Если же нет, все равно читать не будут. Распространенной ошибкой является экономия места для текстовой части рекламы. В этом случае текст печатной рекламы представляет собой не привычные и удобные для чтения горизонтальные строки, а фразы, расположенные по контуру, например, бутылки, бедра представительной дамы или другого объекта. В этом случае текст воспринимается как некая масса для заполнения пустого пространства, а не как нечто, предназначенное для чтения. Вальтер Шеннерт. Грядущая реклама. Есть только два разрешенных способа. Это классический. Слева направо по горизонтали и диагональный слева направо и снизу вверх, то есть текст из нижней точки слева идет в верхнюю справа с разрешенным наклоном не более 30 градусов. Я рекомендую использовать только один классический способ и не использовать никакие другие варианты. Для диагонального случая, раз оно вам так надо, желательно, чтобы это был небольшой фрагмент текста. Также не будет лишним помочь потребителю прочитать его, подчеркивая его направляющими: линия, цветовая отбивка или стрелка. Одно предложение на одну строку лучше читается, чем то же самое предложение на 3 строки и больше. Образно это можно сравнить с переводом каретки печатной машинки. То же самое вынужден делать читатель, переводя каретку своего взгляда рывками вслед за текстом. А если при этом строки предложения выравниваются по центру, то читать станет совсем худо. 3.5.2. Наложение текста на иллюстрацию. Не делайте свой товар, свою витрину на рекламном макете бэкграундом, подложкой для текста, фоном. Это очень распространенная ошибка при создании визуальной рекламы. Во-первых, такой текст много труднее читать. Прочитать текст мешает товар, а получить впечатление от внешнего вида товара мешает текст. Во-вторых, это откровенно портит впечатление о рекламируемом товаре. Он должен быть представлен лицом во всей красе, а текст пусть соседствует рядом. То же самое касается использования в качестве фона фотографий, рисунков, на которых наносятся большие массивы текста. Одно дело смотреть на фотографию, совсем другое — читать текст с такой подложкой. Представьте себе, что книга «Война и мир» напечатана на бумаге упаковка стирального порошка «Тайд». Возможно, это красиво, но совершенно невыносимо для чтения. Если вы размещаете рисунок для того, чтобы им что-то подчеркнуть или выразить, если он нужен вам для создания определенной атмосферы, то странно было бы при этом на нем много писать. В этом случае не менее чем 4/5 площади рисунка должны быть свободны от всяких надписей и текстов. Повторяю, не менее 4/5 площади текста. Если вы показываете товар лицом, то он на 9/10 должен быть свободен от всякого рода текстовых наложений. То, что написано на самом товаре, не считается. Если товар показан в окружающей его атмосфере, например, автомобиль Toyota на фоне прекрасного пейзажа. Пейзаж на 4/5, это как минимум, должен оставаться незатронутым текстом, а сам товар, автомобиль в данном случае, вообще лишен текстовых внедрений, лейблы, звездочки с криками «Новинка», печати, иконки и так далее. Вкрапленный в изображение текст снижает документальную значимость изображения. Текстовые блоки рекламы маргарина, парящие над накрытым столом и на фоне голубого неба, противоречат естественному восприятию. Вальтер Шеннерт. Грядущая реклама. Но если вам очень хочется указать цену товара или подчеркнуть его новизну, нарисуйте уменьшенную копию товара без фона и указывайте. Правило то же. 9/10 товара должны оставаться чистыми от текстов и иконизации. Еще одна распространенная ошибка. Поставить на свой товар какой-нибудь штамп или печать с надписью «Дешево» или «Высокое качество». Это плохо. Очень похоже на вето, на старинное русское «похерить». Не надо херить свой товар. Печать ставится аккуратно, касаясь товара лишь уголком или не касаясь его вовсе. Так еще лучше.